Тихий свет Ланкастера. Глава первая. Белое одеяло и тревожные вести. Морозное утро окутало ферму Ланкастера хрустальным покровом. Анна стояла на пороге дома, вдыхая воздух, острый и холодный, как лезвие. Вокруг лежало белое, нетронутое снежное одеяло, поглотившее все звуки, кроме отдаленного лая собаки и скрипа ее собственных валенок по утрамбованному снегу. Внутри дома пахло теплым хлебом и яблочной пастилой, но Анна чувствовала странную прохладу в собственном сердце. «Анна, не зевай, зима сама дров не нарубит», — раздался спокойный голос деда Дэниела. Он уже стоял у поленницы, его сильные руки ловко орудовали топором. Анна улыбнулась, подходя к нему. Работа была привычной и почти медитативной. Взмах топора, глухой удар, раскалывание полена с сочным хрустом. Анна складывала расколотые поленья в плетеную корзину, чувствуя, как грубая кора впивается в пальцы. «Прости, дедуля, задумалась», — отозвалась она. «О чем же твои мысли, внучка? Они тяжелые, как сырое полено, или легкие, как щепа?» Анна помолчала. «Как объяснить это смутное беспокойство?» Ей вспомнилось прошлогоднее Рождество в городе у английской подруги матери. Там горели гирлянды, сияли витрины, звучала громкая музыка. Там все куда-то бежали, обменивались яркими коробками. «Дедуля», — начала она осторожно, — «помнишь, я рассказывала про Рождество в городе? Оно было таким шумным, ярким. Иногда мне кажется, что наша тишина, что ее слишком много. Ну, достаточно ли ее?» Дэниел опустил топор, вытер лоб. Его глаза смотрели на Анну с глубоким пониманием. «Мир англичан любит яркий свет, чтобы прогнать тьму. Но представь себе звездную ночь. Чем темнее небо, тем ярче сияет каждая звездочка. Наша Вера, она как раз такая звезда. Ее можно разглядеть только в тишине. Бог говорит не в буре, а в веянии тихого ветра». Он положил свою грубую руку ей на плечо. «Поможешь мне собрать зелени?» Плющи и хвойные ветви — это самые честные украшения. Они напоминают нам о смирении Вифлеема. Анна кивнула. Она пошла вдоль забора, срывая темно-зеленые ветви плюща. Но внутри все равно что-то ёкало. «Легко говорить о тишине, когда ты никогда не слышал музыки», — пронеслась крамольная мысль. Вернувшись в дом, они с дедом развесили гирлянды из хвои. В углу лежала потрепанная Библия Даниила и открытка с Вифлеемской звездой. Анна провела пальцем по выпуклому изображению. «Увидела бы я тебя, если бы ты взошла на нашем небе». Их спокойствие нарушил грохот мотора и визг тормозов. К их дому подъехал потрепанный почтовый фургон. Из него вышла молодая женщина в яркой куртке — Лиза, дочь соседей англичан, с которой Анна когда-то училась в школе. «Привет, Анна! Дэниел!» — весело крикнула она, размахивая конвертом. «Привезла вам кое-что. И передаю приглашение от моих родителей. Завтра у нас небольшая предрождественская вечеринка. Ждем всех!» Анна взяла конверт. Он был от ее двоюродной сестры Ребекки, которая несколько лет назад после Румшпринге, времени испытаний для молодых амишей, решила не возвращаться в общину и осталась жить в Филадельфии. Сердце Анны забилось чаще. Лиза тем временем оглядывала их скромно украшенный дом. «Как у вас тут уютно и тихо», — сказала она, и в ее голосе прозвучала легкая снисходительность. «А у нас уже вовсю гирлянды горят, музыка играет. Скучно тут у вас, наверное, по сравнению с городом. Анна, тебе же там так понравилось в прошлом году». «У нас свой покой, Лиза», — мягко, но твердо ответил Дэниел, прежде чем Анна успела что-то сказать. «И мы благодарны за него. Передавай привет твоим родителям». Когда Лиза уехала, Анна вскрыла конверт. Письмо от Ребекки было восторженным. Она описывала свою жизнь в городе, новую работу, новые знакомства. И в конце было предложение, от которого у Анны перехватило дыхание. «Анна, у меня освободилась комната в квартире. Если ты захочешь приехать, пожить, посмотреть мир, ты всегда желанная гостья. Здесь так много возможностей». Анна опустила письмо. Приглашение на вечеринку и письмо от Ребекки будто пробили брешь в стене ее мира. Внешний шум и соблазны ворвались прямо в ее сердце, сделав внутренние сомнения еще более острыми и реальными. Вечером, ложась спать, она смотрела в темное окно. Теперь ее сердце было похоже на снежную бурю, тревожное, колючее, полное противоречивых мыслей. Физическое тепло печи не могло прогреть холодок страха и неопределенности, сковавший ее душу. Глава вторая. Ритмы, Одмунг и выбор пути. Утро началось с неприятного известия. Проснувшись, Анна услышала встревоженные голоса у сарая. Она накинула платок и выбежала во двор. Дэниел и ее дядя Иаков стояли над их самой старой и мудрой лошадью, Молли. Животное лежало на боку, его дыхание было тяжелым и прерывистым. «Колики», — мрачно произнес Иаков, — «сильные. Нужно срочно делать укол, вести ветеринара из города». «Ветеринар английский, будет стоить дорого», — покачал головой Дэниел. «А касса-то нашей общины после покупки семян почти пуста». Анна сжала кулаки. Молли была не просто лошадью. Она родилась в тот же год, что и Анна. Они выросли вместе. Это было еще одним испытанием, обрушившимся на них. «Я могу помочь деньгами», — тихо сказала она, вспомнив о своих небольших сбережениях, отложенных на покупку новой швейной машинки. Дэниел посмотрел на нее, и в его глазах она увидела не только благодарность, но и немой вопрос. «А что, если бы у тебя не было этих денег, Анна? Если бы ты жила в городе, одна?» Решение было принято быстро. Иаков поехал за ветеринаром, а Анна осталась помогать деду ухаживать за Молли, растирать ей бока, говорить ей тихие, успокаивающие слова. В этой работе, в этом служении нуждающемуся созданию ее тревога немного отступила. Это было конкретное, понятное дело, в котором не было места сомнениям. Позже, когда кризис миновал и ветеринар, получив плату из рук Анны, уехал, в доме воцарилась привычная рутина. Анна помогала бабушке Саре готовиться к большому семейному ужину. Кухня была сердцем дома, и сегодня оно билось ровно и горячо. «Анна, промерь муку, будь добра», — попросила Сара, замешивая тесто. Анна принялась за работу, наблюдая за бабушкой. Ее движения, отточенные годами, были плавны и полны безмолвной благодарности. «Бабушка», — спросила Анна, — «тебе никогда не хотелось другого, когда ты была молодой?» Сара улыбнулась, и в уголках ее глаз собрались лучики морщинок. «Хотелось», — тихо призналась она. «Особенно, когда мой старший брат, твой двоюродный дед Иосиф, ушел из общины. Мама плакала тайком по ночам, а потом я поняла. Наша жизнь — это ж постоянная ежедневная молитва. Когда я мешаю тесто, я благодарю Бога за урожай. Когда я шью, я молюсь о том, кто будет носить эту одежду. Все, что мы делаем от души, как для Господа. И в этом наша сила. Она подошла к Анне и ласково коснулась ее щеки. Твои руки творят доброе дело, внучка. И в этом твоя молитва, а выбор всегда за тобой. Но настоящий выбор делается не от страха или скуки, а от любви к Богу и к своей семье. Эти слова тронули Анну до глубины души. Она вспомнила свои подарки. Для бабушки — вышитое полотенце, для деда — кожаный кошелек. Она вложила в них всю свою любовь. Но теперь, слушая бабушку Сару, она поняла, ее дар — это не просто вещь, это часть ее молитвы, часть ее служения. Вечером дом наполнился родственниками. Среди них был и Ной, сын дяди Якова, ее ровесник. Они всегда дружили, вместе росли. В последнее время Анна стала замечать, что его тихий, спокойный взгляд заставляет ее сердце биться чуть быстрее. Он подошел к ней, пока она наливала сидр. «Слышал, Молли поправилась», — сказал он. «Это хорошо, я молился за нее». «Спасибо, Ной», — улыбнулась Анна. «Твои молитвы помогли». «Молитвы всегда помогают», — просто ответил он. «Только не всегда так, как мы ожидаем». Они помолчали, и это молчание было удивительно комфортным. В нем не было напряжения, которое Анна чувствовала с Лизой. Было понимание. После ужина наступил момент обмена дарами. Когда Дэниел развернул кошелек, он долго молча смотрел на него. «Спасибо тебе, Анна», — сказал он, и его голос дрогнул. «Каждый раз, когда я буду пользоваться им, я буду вспоминать твои добрые руки и молиться о тебе. Такой подарок дороже любого богатства». Затем подарок вручили ей. Это была ее тетя Элизабет. Она протянула Анне старую дубовую кухонную доску, вырезанную прадедом. «Она служила нашей семье много лет, и вот теперь она твоя», — тихо сказала Элизабет. Анна взяла в руки тяжелую, гладкую от времени доску. Это была история. История любви, труда и верности. В этом предмете жила душа ее семьи. Анна прижала доску к груди. Этот простой дар затмил для нее все воображаемые блестящие коробки из прошлого. Позже, убирая со стола, она случайно услышала разговор отца Ноя с Даниэлом. «Старейшины собрались», — говорил Иаков. «Обсуждают случай с семьей Йонеров. Их сын Самуэль хочет установить в мастерской солнечные батареи. Говорит, это сэкономит деньги, но многие против. Это нарушает орднунг, нашу договоренность жить отдельно от мира». «А технология — это всего лишь инструмент», — задумчиво ответил на это Дэниел. «Опасна ведь не она, а гордыня, что идет с ней. Важно сохранить сердце, а не просто отвергать новое, ну и не спешить принимать его». Анна слушала и понимала, что ее личный конфликт — это лишь часть большего. Вся их община стояла на пороге выбора между изоляцией и разумной адаптацией. Ее собственный путь веры оказался тесно переплетен с судьбой всего их мира. Глава третья. Тень сомнения и свет молитвы. Гости разъехались, дом затих, но в сердце Анны снова поднялась буря. Она сидела на своей кровати и не могла уснуть. В руках она держала дубовую доску и письмо от Ребекки. Два символа двух разных жизней. Анна подошла к окну. Ночь была безлунной, и снежные поля сливались с черным небом. И в этой тишине ее память снова проигрывала яркие кадры прошлогоднего Рождества в городе. Огни, музыка, смех. А здесь была тишина, глубокая, всепоглощающая. «Где ты?» — мысленно взывала она, глядя в черное небо. «Я стараюсь, я молюсь, но я не чувствую тебя. Может, ты там, в том шумном мире? Может, наша тишина — это просто боязнь жизни?» Она попыталась молиться, но слова застревали в горле. Анна взяла открытку с Вифлеемской звездой. «Вижу ли я тебя по-настоящему, или я просто следую за толпой, не имея собственной веры?» Вдруг снаружи донесся тревожный звук, приглушенное, но настойчивое мычание. Это была их самая молодая корова, Звездочка, которая должна была скоро отелиться. Анна насторожилась. Что-то было не так. Не раздумывая, она накинула платок и выбежала во двор. В хлеву было темно и тревожно. Звездочка стояла, тяжело дыша, и в ее глазах читались боль и страх. Явно начались ранние трудные роды, а помощи ждать было неоткуда. Все уже спали. В первый момент Анну охватила паника. Что делать? Бежать будет деда, но время могло быть упущено. И тогда в ней что-то переключилось. Сомнения, страхи, метания — все это отступило перед лицом конкретной нужды, перед жизнью, которая боролась за существование. «Господи, помоги!» — вырвалось у нее короткое отчаянное воззвание. «Направь мои руки, дай мне мудрости!» И она начала действовать. Вспомнила все, чему учил ее дед. Говорила с коровой ласково и уверенно, готовила воду и чистые тряпки. Ее руки, привыкшие к тонкой вышивке и шитью, теперь действовали решительно и сильно. Время потеряло смысл. Существовали только она, страдающее животное, и тихая, настойчивая молитва в ее сердце. И в самый трудный момент, когда силы, казалось, готовы были оставить ее, она вдруг почувствовала это. То самое веяние тихого ветра. Не голос с неба, а глубокую необъяснимую уверенность. Мир, который сошел на нее словно благословение. Ее движения стали еще более точными, ее слова успокаивающими. И вот на соломенную подстилку, наконец, выскользнул теплый влажный комочек жизни. Анна быстро обтерла теленка, помогла ему сделать первый вдох. Он жалобно запищал, и его мать, обернувшись, начала нежно вылизывать его. Все было кончено, кризис миновал. Анна, вся в поту и соломе, прислонилась к стене хлева и закрыла глаза. Она не чувствовала усталости, она чувствовала ликование. В этой грязной, пропахшей навозами жизнью работе, в этой одинокой борьбе за чужое существование она нашла Бога. Не в тишине своей комнаты, а в гуще жизни, в служении. Ее молитва была услышана не так, как она ожидала, но так, как было нужно. В дверях хлева показалась фигура. Это был Дэниел, разбуженный шумом. Он посмотрел на Анну, на корову с теленком и все понял без слов. Его лицо озарилось тихой светлой гордостью. «Вот видишь, — тихо сказал он, — твой свет светит, и в его свете виден другой свет. Ты не прятала его под сосудом, а послужила им, и он спас жизнь». Анна кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Слезы текли по ее лицу, но это были слезы очищения и радости. Она нашла ответ. Ее вера должна быть не пассивной, а активной. Ее тихий свет должен светить в практической любви и в служении. Анна вышла из хлева на рассвете. Небо на востоке начинало светлеть, окрашиваясь в нежные персиковые тона. Первые лучи солнца упали на снег, и он заискрился, как будто все поле было усыпано алмазами. Анна смотрела на это и чувствовала, как ее сердце наполняется тем самым миром, который превыше всякого ума. Ее сомнения больше не управляли ею, они растаяли, как ночной туман под утренним солнцем. Глава четвертая. Испытание верности. Новость о ночном происшествии быстро облетела общину. Когда Анна с дедом приехали на воскресное собрание, многие подходили к ней, чтобы поздравить и поблагодарить. В их глазах она видела не просто одобрение, а уважение. Она перестала быть просто внучкой Дэниела. Она стала Анной, которая в одиночку справилась с трудными родами. Ее вера прошла проверку не в размышлениях, а в действии. Собрание проходило в большом сарае, очищенном для таких случаев. Мужчины сидели на одной стороне, женщины на другой. Все пели гимны без сопровождения, а их голоса сливались в мощный строгий хор. Затем старший пресвитер, старый Амос Шварц, начал проповедь. Он говорил о верности Богу, общине, семье, и затем перешел к насущному вопросу. «Братья и сестры», — сказал он, и его голос прозвучал сурово, — «наш орнунг, наш уклад, стоит на трех столпах — вера, семья и отделение от мира. Но сегодня мир стучится в наши двери. Он предлагает нам свои удобства, свою скорость, свои соблазны. Некоторые из наших молодых людей считают, что можно принять благо мира, не приняв его греха. Но так ли это? Солнечные батареи — это всего лишь первый шаг. За ним последуют телефоны, автомобили, интернет. Где мы проведем черту?» В сарае повисла напряженная тишина. Анна видела, как сын пресвитера, Самуэль, тот самый, что хотел установить батареи, сидит, опустив голову. Видела, как ее дед Дэниел смотрит прямо перед собой. Его лицо было непроницаемым. «Мы должны оставаться чистыми», — продолжал пресвитер. «Мы — свет мира, и свет не должен смешиваться с тьмой. Я призываю общину проголосовать против любых нововведений. Мы должны сохранить верность заветам наших отцов». После проповеди наступило время свидетельства. Люди вставали и делились своими мыслями. Большинство поддерживало пресвитера. Но затем поднялся Дэниел. Все взоры устремились на него. «Братья и сестры», — начал он спокойно, — «я тоже помню заветы отцов. Я помню, как мой отец рассказывал, почему наши предки бежали из Европы. Они бежали не от технологий. Они бежали от гонений за свою веру, от гордости и жестокости тех, кто считал себя вправе диктовать другим, как верить. Наш орнунг — это не застывший камень. Это живое дерево, корни которого в Писании, а ветви должны тянуться к солнцу, чтобы приносить плод. Мы отделяемся от мира не для того, чтобы стать музеем, а для того, чтобы быть живым свидетельством, свидетельством того, что можно жить иначе, в простоте, в любви и в доверии к Богу. Вопрос не в солнечных батареях, вопрос в наших сердцах. Если они горды, то и керосиновая лампа станет поводом для греха. А если они смиренны, то и солнечная батарея может послужить во славу Божию, сэкономив средства для помощи нуждающимся. Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. В сарае поднялся шум. Анна с замиранием сердца слушала деда. Он не защищал прогресс. Он защищал дух закона против его буквы. Он говорил о милосердии и рассудительности. После собрания за общей трапезой атмосфера была накаленной. Анна увидела, как Ной подошел к ней. «Твой дед говорил смело», — тихо сказал он. «Мой отец тоже так считает. Но многие боятся, потерять себя». «А ты чего боишься, Ной?» — спросила Анна. Он посмотрел на нее своими ясными, спокойными глазами. «Я боюсь только одного — потерять Бога из виду. А для этого мне не нужны ни старые, ни новые правила. Мне нужно сердце, готовое слушать». В его словах не было ни капли осуждения или страха, была только твердая, тихая уверенность. И в этот момент Анна поняла, что ее симпатия к нему — это нечто гораздо большее, это родство душ, идущих одним путем. По дороге домой Дэниел был молчалив. «Дед, — рискнула спросить Анна, — ты не боишься, что пресвитеры и другие старейшины будут против тебя?» Дэниел покачал головой. «Церковь — это не диктатура, Анна, это семья. И в семье бывают споры. Важно сохранять любовь и уважение. Я сказал то, что должен был сказать, ну, а результат в руках Божьих». Вечером того же дня к ним неожиданно приехала Лиза. На этот раз она была не одна. С ней был молодой человек, ее брат Майкл. Они привезли небольшой рождественский пирог от своих родителей. «Мы просто по-соседски», — сказала Лиза, но ее взгляд был деловым. «И я хотела лично передать тебе кое-что, Анна». Она отвела Анну в сторону и протянула ей яркий проспект. «Это информация о колледже в городе. Там есть отличные курсы по дизайну. Да у тебя ж такие способности к шитью. Ты могла бы стать настоящим модельером. И Ребекка говорила, что ты думаешь о переезде. Это твой шанс!» Анна взяла проспект. Яркие картинки, улыбающиеся лица студентов в современной аудитории. Это было олицетворением того, другого пути, такого заманчивого. «Майкл как раз учится там!» — продолжала Лиза. «Он может все тебе показать. Правда, Майк?» Майкл, симпатичный парень в модной куртке, улыбнулся Анне. «Конечно, там здорово, совсем другая жизнь». В этот момент из дома вышел Ной. Он пошел помочь Дэниелу чинить забор. Увидев гостей, он вежливо кивнул, но его взгляд на Майкла был настороженным. Между двумя молодыми людьми, олицетворявшими два разных мира, пробежала невидимая искра напряжения. Анна стояла, сжимая в руках проспект. Все внешние конфликты, спор в общине, соблазны города, внимание двух таких разных юношей сошлись в одной точке — в ней. Ей предстояло сделать выбор. Но теперь она чувствовала себя готовой к нему. Ее вера, закаленная в ночном хлеву, была ее компасом. Глава пятая. Мудрость очага. После отъезда Лизы и Майкла в доме повисла тягостная пауза. Анна все еще держала в руках цветной проспект. Он казался ей теперь не билетом в новую жизнь, а тяжелым камнем. «Интересные у тебя друзья», — тихо сказал Ной, заканчивая чинить пряжку на сбруе. В его голосе не было упрека, лишь легкая грусть. «Они не друзья», — так же тихо ответила Анна. «Они просто соседи». Ной кивнул и, попрощавшись, ушел. Анна почувствовала острую боль в сердце. Ей не хотелось, чтобы он неверно истолковал ее намерение. Вечером она не могла уснуть. Анна сидела на своей кровати, и перед ее внутренним взором проносились все события последних дней. Спасенный теленок, горящие глаза Сары, говорящие о молитве в труде, суровое лицо пресвитера Амоса, мудрые слова деда на собрании, спокойный взгляд Ноя и назойливый блеск в глазах Майкла. Анна взяла дубовую доску и проспект колледжа, положила их перед собой на стол. Два символа, два пути. Один тяжелый, шершавый, но прочный, настоящий, пропитанный историей и любовью. Другой легкий, глянцевый и полный обещаний, но пустой внутри. В дверь постучали. Вошел Дэниел. Он принес две кружки с парным молоком. «Не спится, звездочка моя?» — спросил он, садясь рядом. «Дедуль, я не знаю, что делать», — призналась Анна, и голос ее дрогнул. «Мне так многое предложили, я боюсь ошибиться». Дэниел внимательно посмотрел на проспект, потом на доску. «Выбор, который ты делаешь от страха или жадности, всегда будет неверным», — сказал он. «Выбор же, сделанный в любви и доверии к Богу, всегда будет благословен. Не спрашивай, что я хочу, спроси, кто я и для чего Бог поставил меня именно на это место, в этой семье». Дэниел взял свою старую Библию. «Помнишь историю моего отца, твоего прадеда? Он ушел в мир, думая, что найдет там силу. Но нашел он ее только тогда, когда признал свою слабость перед Богом. Мир говорит, стань кем-то, а Бог говорит, будь моим. И в этом бытии вся сила». Дэниел открыл Библию и нашел место. «Слушай вот», — сказал он и начал читать историю о богатом юноше. И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Дэниел закрыл книгу. Юноша отошел не потому, что был плохим. Он был хорошим, он заповеди соблюдал, но он не мог отказаться от своего большого имения, от того, что считал своим богатством и своей безопасностью. Его имение — это ж не только деньги, это его статус, его планы, его представление о себе. А вот твое имение, Анна, это не только предложение из города, это твои мечты о другой, более легкой и яркой жизни. Нет, Бог не запрещает нам мечтать, но Он спрашивает: «А что для тебя важнее, я или твои мечты?» Эти слова пронзили Анну, как молния. Она вдруг ясно увидела свою гордыню. Ей хотелось не столько другой жизни, сколько признания, значимости, ощущения, что она нечто большее, чем простая девушка из общины амишей. Она искала не Бога, а способ самоутвердиться. Анна посмотрела на проспект, потом разорвала его пополам и бросила в корзину. «Я не хочу уходить с печалью», — твердо сказала она. «Я хочу следовать за ним, здесь». Дэниел улыбнулся, и его глаза наполнились слезами. «Это твой выбор, Анна, и он сделан в любви, ну а где любовь, там и Бог». Он ушел, оставив ее наедине с ее мыслями, но теперь эти мысли были ясны и чисты. Анна взяла лист бумаги и начала писать письмо Ребекке. Она благодарила ее за предложение, но писала, что ее место здесь, что ее миссия — не бежать от своего мира, а преображать его изнутри силой своей любви и веры. Ее тихий свет нужен именно здесь, в Ланкастере. Написав письмо, она потушила свечу. В комнате было темно, но лунный свет серебрил край стола, на котором лежала старая дубовая доска. Анна смотрела на нее и чувствовала невероятную легкость и свободу. Цепи сомнений были разбиты, она сделала свой выбор, и это был выбор в пользу любви. Глава 6. Рождественское утро и новое начало. Анна проснулась с чувством, которого не испытывала никогда прежде. Это была не просто радость или покой, это была уверенность. Уверенность в своем месте в мире, в своей вере и в своем призвании. Анна вышла во двор. Воздух был чист и морозен. Первые лучи солнца золотили снег, и каждый кристаллик сиял, словно говоря о величии Творца. Сегодня было Рождество. День, когда в мир пришел свет, чтобы рассеять самую глубокую тьму. За завтраком царила теплая мирная атмосфера. Даже напряженность после вчерашнего собрания, казалось, была приглушена духом праздника. Дэниел прочел рождественскую историю из Евангелия от Луки. И знакомые слова о Вифлееме, яслях и пастухах звучали для Анны как никогда свежо и близко. Это была история о том, как Бог пришел не в блеске и шуме, а в тишине и простоте. Именно так он пришел и в ее сердце. После завтрака раздался стук в дверь. На пороге стоял Ной с отцом. В руках он держал аккуратно завернутый сверток. «С Рождеством, Анна!» — сказал он, немного смущенно протягивая ей подарок. «Это от нашей семьи». Анна развернула сверток. Там лежала красивая деревянная шкатулка ручной работы. На крышке был вырезан простой, но изящный узор — колосья пшеницы, переплетенные с виноградной лозой. «Ной сам вырезал», — с гордостью сказал его отец. «У него руки золотые». Анна с восхищением смотрела на подарок. Он был прекрасен. Но больше всего ее тронуло то, что вложил в него Ной. Свое умение, свое время и свое сердце. «Спасибо», — прошептала она, встречая его взгляд. «Это самый красивый подарок, который я когда-либо получала!» «Ну, не такой уж он и красивый», — скромно опустил глаза Ной. «Но я делал его с молитвой». В его словах не было ни капли фальши или желания произвести впечатление. Была только искренность. И в этот момент Анна вдруг поняла, что их чувства взаимны. Это была не страсть, нет, не увлечение. Это было глубокое, тихое чувство уважения, дружбы и надежда на будущее, которое они, возможно, однажды построят вместе. Анна побежала в свою комнату и вернулась с небольшим свертком. «А это тебе», — сказала она, протягивая ему свой подарок. «Тоже с молитвой». Ной развернул его. Это был теплый шерстяной шарф, который Анна связала долгими зимними вечерами. Ной провел по нему рукой. «Спасибо, Анна. Я буду носить его с благодарностью». Их взгляды встретились снова. И в этот раз ничто не мешало им. Ни сомнения Анны, ни присутствие других. Было лишь взаимопонимание и тихая радость. Позже, тем же утром, к ним пришел неожиданный гость, пресвитер Амос. Лицо его было серьезным, но не гневным. «Дэниел», — сказал он, — «Анна, я пришел поговорить». Они пригласили его в дом и усадили за стол. «Я много думал о твоих словах, брат», — обратился Амос к Дэниелу и молился. «Боюсь, что вчера мое рвение затмило мои рассуждения». «Я вспомнил, как 20 лет назад мы голосовали против использования пропановых холодильников, а теперь они есть в каждом доме, и это не помешало нашей вере. Может, и правда дело это не в вещах, а в сердцах?» Он повернулся к Анне. «Я слышал и о твоем поступке, дитя. Ты не побежала за помощью, а сама помогла творению Божию. В тебе живет дух служения и ответственности, а нашей общине нужны такие молодые сердца. Я предлагаю создать совет из молодежи и старейшин, чтобы вместе обсуждать подобные вопросы, чтобы голос следующего поколения был услышан». Анна не могла поверить своим ушам. Ее личная победа над сомнениями и поступок, продиктованный верой, оказали реальное влияние на всю общину. Ее тихий свет не просто горел, он освещал путь для других. «Я буду рада помочь, брат Амос», — с достоинством ответила Анна. После его ухода Дэниел с гордостью посмотрел на внучку. «Видишь, Бог действует через тех, кто доверяет Ему». Ты стала мостом, Анна, мостом между поколениями, между верностью традициям и смелостью жить в настоящем времени. Вечером они всей семьей поехали на рождественскую службу. На этот раз, когда пели гимны, Анна чувствовала, что поет не просто слова, а свою собственную историю. Она смотрела на свою семью, на Ноя, на строгое, но смягченное лицо пресвитера Амоса и понимала — это ее место, это ее народ, это ее призвание. Она не просто осталась, она обрела себя. Ее вера перестала быть наследием предков, она стала ее личным и радостным выбором. Глава 7. Свидетельство в тишине. Через несколько дней после Рождества община собралась на барнрейзинг, совместную постройку нового сарая для одной из семей, чья старая постройка сгорела прошлой осенью. Для Амиша это было не просто событие, а воплощение их веры в действии, братская любовь и взаимопомощь. Мужчины и юноши, разделившись на группы, рубили деревья, обтесывали бревна, собирали каркас. Женщины и девушки готовили еду на огромных кострах, носили воду, помогали, где могли. Воздух был наполнен стуком топоров, скрипом пил, смехом и деловыми возгласами. Анна работала рядом с другими девушками, разнося кружки с горячим чаем. Она наблюдала за слаженной работой общины. Это был величественный танец, где у каждого было свое место, и все движения были подчинены одной цели. Анна видела, как ее дед Дэниел, несмотря на возраст, руководил установкой центральных балок, и его слово было законом для молодых. Видела, как Ной ловко и умело работал топором. Его спина была прямой, а лицо сосредоточенным. Он иногда посматривал в ее сторону, и их взгляды встречались, порождая теплую волну взаимопонимания. В полдень все собрались на общую трапезу. Длинные столы, сколоченные на скорую руку, ломились от простой, но сытной еды. Перед едой пресвитер Амос произнес короткую молитву, благодаря Бога за единство и возможность служить друг другу. Во время трапезы Анна сидела рядом с Сарой и другими женщинами. Они обсуждали последние новости, делились рецептами, смеялись над какими-то безобидными шутками. В этой беседе не было места сплетням или осуждению. Была поддержка и ободрение. Анна чувствовала себя частью этого большого организма, тела Христова, где все члены нужны и важны. После обеда работа закипела с новой силой, и тут произошло непредвиденное. Один из молодых парней, Петер, неловко оступился на высоком каркасе и сорвался вниз. Раздался крик ужаса, все замерли. Первым, кто бросился к упавшему, был Ной. Он ловко спустился вниз и, не трогая парня, начал спокойно с ним разговаривать, определяя тяжесть травм. Анна же, не раздумывая, побежала за водой и чистыми тряпками, которые она, по счастливой случайности, принесла с собой, помня свой опыт с коровой. «Ничего, Петер, все будет хорошо», — уверенно говорил Ной, пока Анна промывала ссадину на его руке. «Ты же крепкий парень». Их слаженные действия, их спокойствие и уверенность передались окружающим. Паника улеглась. Петера аккуратно перенесли в тень, и кто-то поехал за английским врачом, на всякий случай. В этот момент Анна увидела, что пресвитер Амос смотрит на нее по-иному. В его взгляде не было осуждения за то, что они работали вместе, нет. Было одобрение. Он видел в них не просто юношу и девушку, а двух верных членов общины, готовых прийти на помощь. К вечеру каркас сарая был готов. Он стоял, мощный и новый, на месте пепелища, как символ надежды и возрождения. Все были уставшие, но счастливые. Чувство выполненного долга и братского единства витало в воздухе. По дороге домой Анна сидела в санях рядом с Дэниелом. «Сегодня я увидела нашу веру в действии, дедуля», — вдруг сказала она. «И это не правило в книге, это жизнь». «Да, внучка», — кивнул Дэниел, — «вера без дел мертва, а наши дела — это наша любовь к ближнему. Сегодня ты ж была не просто помощницей, ты была сестрой милосердия, я горжусь тобой». Дома, ложась спать, Анна думала о прошедшем дне. Она не просто помогала строить сарай, она помогала строить Царство Божие здесь, на земле, в ее общине, через простое повседневное служение. Ее тихий свет слился с сиянием сотен других, таких же огоньков, и вместе они освещали путь, согревали сердца и творили историю. Глава 8. Свет, который в тебе. Прошло несколько недель. Зима начала понемногу сдавать свои позиции. Снег осел, стал зернистым, с крыш капала звонкая капель, в воздухе уже запахло весной. Однажды вечером Анна сидела в своей комнате и заканчивала вышивать новую скатерть для общего стола. Рядом на столе лежали ее сокровища — дубовая доска, шкатулка от Ноя и старая Библия Дэниела, которую он подарил ей на память. Анна отложила работу и открыла Библию. Ее взгляд упал на знакомый, подчеркнутый стих из Нагорной проповеди. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Анна поняла эти слова теперь всей своей жизнью. Ее добрые дела — это не нечто грандиозное, нет, это ее повседневность, это ее помощь в хлеву. Ее участие в барнрейзинг, ее скромные подарки, ее молитва за больную лошадь, ее готовность слушать и учиться. Это ее решение остаться, продиктованное не страхом, а любовью. Вся ее жизнь, прожитая в простоте и вере, была ее свидетельством. Анна подошла к окну. Ночь была ясна, и на небе горели звезды. Та самая Вифлеемская звезда, возможно, уже угасла, но ее свет, свет Христов, продолжал сиять. Он сиял в теплых окнах ферм амишей, разбросанных по холмам Ланкастера. Он сиял в спокойных лицах ее родных, и он сиял в сердце Ноя. Он также сиял в ее собственном, теперь умиротворенном сердце. Анна погасила свечу. В комнате стало темно, но вовсе не страшно. Лунный свет лег на пол серебряной дорожкой, коснулся края стола, где лежала дубовая доска, и зажег ее своим призрачным сиянием. Анна улыбнулась. Самый великий дар был уже дарован ей, и он был обернут не в блестящую бумагу, а в тихий свет ее собственной жизни, теперь наполненной смыслом, любовью и верой. Она не просто нашла свой свет. Она поняла, что должна нести его дальше, в свою будущую семью, в свою общину, в мир, который так нуждался в этом тихом, устойчивом, неугасающем пламени. Ложась спать, Анна знала, что ее приключение только начинается. Приключение веры, которое, как тихий свет, будет освещать каждый ее шаг, согревать каждое дело — и указывать путь домой всегда.